Огонь распространялся все быстрее. Начал нарастать гул. Промедление сейчас смертельно. В ловушке еще остались снаряды, которые могут взорваться. «Я помогу!» — услышал за спиной голос Ломова, когда подбежал к грузовой кабине. Обшивка фюзеляжа начала нагреваться, открыть дверь было сложно. Слышно было, как внутри кто-то колотит по блистеру. Еще небольшое усилие, и дверь поддалась. Гавриков лежал на полу грузовой кабины, а огонь уже подступил к нему. Еще немного, и будет взрыв. Схватив его вместе с Виктором, мы быстро вытащили его и понесли на безопасное расстояние. Тушить здесь оказалось уже было нечего. Огонь слишком быстро распространялся. Мы отбежали метров на 150 от вертолета, как произошел взрыв. Тут же в стороны полетели горящие осколки. «Гавриков, очнись!» – похлопал я по щекам младшего сержанта. Он не сразу пришел в себя. Открыв глаза, техник начал громко кашлять. Воротник его куртки обгорел, издавая противный запах паленой шерсти. «Командир, я не пью уже вторую неделю!» – начал подниматься Гавриков, утирая лицо грязными руками. «Сказки не рассказывай!» – ответил я, поднимаясь с земли. От вертолета поднялся яркий и мощный столб огня. Воздух вырвался густой и темный дым, заполнявший весь аэродром едким запахом. Гул от горящего вертолета оглушал и не позволял слушать, что мне говорит Ломов. Пока не закончились все работы по ликвидации пожара, я с аэродрома не ушел. Пару раз ко мне прибегал начальник штаба Пяткин, чтобы передать указание главного штурмана Углова прибыть к нему с докладом. И каждый раз я отправлял Гвидоновича обратно. «Товарищ командир, все закончили. Вертолет восстановлению... Ну, вы и сами все поняли». Подошел ко мне моряк с докладом. «Да, вижу. Все в порядке, никто не пострадал», — спросил я. «Так точно», — ответил капитан, утирая грязное лицо тыльной стороной ладони. «Ладно, я в ЦБУ, если что. Ночь все равно бессонная», — пожал я руку заму по ИАС. Пока я шел в здание ЦБУ, искал, как бы улучшить настроение. А причин для смеха было не особо много. Но главное, что после вылета у меня и спецназа полный комплект людей. Вертолетов наша промышленность еще наделает. Только я вошел в зал управления, как тут же услышал пронзительный возглас Углова. «Клюковкин, совсем потеряли страх? Я долго вас ждать буду!» Я посмотрел по сторонам. В помещении помимо меня были и другие офицеры. Также на радиостанциях сидели связисты в званиях сержантов и ефрейторов. При всем к ним уважении, но разговаривать со мной так позволять нельзя. «Не потерял. Ждать вы меня будете столько, сколько нужно. У меня, знаете ли, и авария, и наземное происшествие произошло. Я должен был быть на аэродроме, а не бегать с докладами каждые 10 минут». Углов покрылся белым налетом и приготовился уже разорвать тишину пронзительным криком. «Вы?» – начал Антон Павлович, но рядом с ним зазвонил телефон. Полковник представился и начал нервно теребить молнию на комбинезоне. Пока Антон Павлович с кем-то говорил, я быстро рассказал Сапину, что мы видели. «Укрепрайон, значит, у самой границы под прикрытием Пакистана и рельефа. А ты любишь нам подкидывать задачи, Саня?» – улыбнулся Игорь Геннадьевич. «С комбригом спецназа нужно согласиться, но есть еще кое-какая информация. Уж слишком сегодня ночью нас потрепали по ЗРК. Тут еще кое-что. Помнишь новый ПЗРК «Старстрик»? Повреждения Ми-24 нанесли с большой вероятностью им». Сапин почесал подбородок, поглядывая на карту. В это время Антон Павлович что-то рьяно доказывал своему собеседнику. «Ничего не понимаю, что он говорит». «Если стреляли из Старстрик, то в рядах духов точно есть наемники из Блэк-Рок», — сделал заключение подполковник Сапин. «Конечно, попасть ночью очень сложно, но для нас были сделаны засады. Плюс была приманка, на которую... не стоит пока об этом», — прервался я. Углов с еле скрываемой улыбкой отложил в сторону телефонную трубку. И довольного взгляда с меня полковник не сводил. «Вас к телефону, майор», — сказал Антон Павлович, и я подошел к телефону. «Слушаю, майор Клюковкин». «Это Велинов. Я кратко, Сан Саныч. Заместитель командующего ВВС армии звонил. По тебе приняли предварительное решение», — ответил комполка. Его голос звучал не так молодцевато, как обычно. «Да и мне не нравится сама идея предварительного, так сказать, решения. Я готов выслушать, командир». «Тебя временно отстранили от полетов. Жди очередную комиссию».